Разговор по телефону с Андреем здорово напоминал свидание в тюрьме. Александра, сидя в углу, даже не глядела в мою сторону, но я не сомневалась, что она ловит каждое слово. Нечего было и думать о том, чтобы сообщить Андрею что-то важное, понизив голос и тем самым вызвав ее подозрение. Поэтому я старалась говорить как обычно, убеждая его в том, что со мной все в порядке. Естественно, Андрей забросал меня вопросами, но я не смогла ответить ни на один из них в присутствии Александры. Что ж, по крайней мере, теперь родные и друзья не будут волноваться, что со мной случилось что-то плохое. Дело за малым — как-то передать информацию о том, что мне удалось узнать о Радунице. Я покинула комнату, в которой разговаривала по телефону, надеясь на то, что Александра убедилась в моей лояльности. Уж я постаралась расхвалить общину ошеломленному Андрею. К счастью, он быстро сообразил, что я не одна. После ужина я немного покопалась в саду, скорее для вида, нежели по-настоящему. Уже стемнело, и в потьмах занятие сельским хозяйством казалось не слишком продуктивным. «Эй, красавица, спать пора», — с укором сказал подошедший Петька. «Александра говорит, что беременным нельзя много работать в саду. Дитё может того и этого». «Уже заканчиваю». «Я отведу тебя домой», — весело сказал он, отбирая у меня грабли. Только этого не хватало. Именно тогда, когда мне просто необходимо остаться одной. «Очень мило», — пробормотала я, «но мне еще хотелось бы немного прогуляться». «Ты чего? Какой прогуляться?» — выкатил глаза Петька. «Темно уже?» «Нет, пошли-ка домой. Полинка-то вон уже спит, поди». Я в этом нисколько не сомневалась, так как Полина была исключительно ленива. Я все спрашивала себя, зачем Александре такая ленивая девушка? Платные сестры частенько проявляли пренебрежение к работе. Но это понятно, ведь Александра не могла спрашивать с них, как с других. Чего доброго они удочки смотают, прихватив с собой заплаченные за пребывание деньги. Так почему же Александра не избавится от Полины, не приносящей никакой пользы общине? Лично у меня с девушкой прекрасные отношения. Но Александра-то не может не замечать ее лености. Самое большее, на что соглашалась Полина, — работа по кухне. Она и в самом деле отлично готовила, и дни, когда дежурила она, были в общине настоящим праздником. От всех остальных видов деятельности девушка старательно отлынивала. Из-за Петьки мне пришлось возвращаться в комнату. Территория общины была большой. Вокруг высились огромные сосны и ели, да еще и стемнело. Поэтому я чувствовала себя комфортно в компании садовника. На подходе к домику я заметила какое-то движение и, оглянувшись, увидела водителя Сергея. Мужчина явно шел со стороны леса, и это значило, что он выходил за ворота. Скажите на милость, что ему могло там понадобиться в такой час? А потом я заметила лопату в его руках, и мне стало не по себе. Конечно, лопата — вполне безобидный садовый инструмент, но Сергей имел с ней угрожающий вид. «Ты чего?» — спросил Петька, так как я невольно замедлила шаг. «Там. Это же Серега», — пожал плечами дурачок. «Наверное, ходил что-нибудь для Александры копать. Может, корни какие?» «Не знаю. Что-то я не заметила у него в руках. Никакого пакета или корзинки. Может, он все по карманам рассовал?» Полина, как и предполагалось, уже видела десятый сон. И это мне оказалось лишь на руку. Пробравшись на цыпочках к своей койке, я выглянула в окно. Петька ушел, и все вроде бы тихо. Значит, можно идти к сараю. Только бы Лариса меня дождалась, ведь из-за Петькиной куртуазности я опоздаю. На всем пути мне не встретилось ни души. Однако пока не добралась, я чувствовала себя неуютно, так как тьма сгустилась настолько, что дорогу местами приходилось находить на ощупь. Окна почти во всех домиках были темными, и лишь в одном, том, где проживала Александра, горел неровный свет. Я никогда не посещала домик Александры, но мне казалось, что это большое упущение. Наверняка там нашлись бы ответы на многие мои вопросы. Тем не менее, сейчас не до того, и я, толкнув хилую дверь в сарай, вошла в темное помещение. В тот же момент чиркнула спичка, и я увидела Ларису с керосиновой лампой в руке, фитилек которой потихоньку разгорался, разгоняя темноту. «Ну, слава богу!» — с облегчением проговорила молодая женщина. «Я уж решила, что вы не придете». «Прости», — виновато сказала я. «Меня Петька задержал». «Неважно», — отмахнулась Лариса. «Главное, что вы здесь. Садитесь же, не стойте там, как привидение». Я опустилась на сено, которым был устлан дощатый пол сарая, а Лариса поставила лампу на один из ящиков, стоящих вдоль стены. «Как же вас сюда занесло, а?» — спросила она, пристально глядя на меня. «Вы же умная, рассудительная женщина». «Ты меня совсем не знаешь», — возразила я. «И давай-ка на «ты», ладно?» «Папа рассказывал о тебе. Много рассказывал. И у меня такое ощущение, что мы давно знакомы. Надо же, Андрей говорил с дочерью обо мне. Причем тогда, когда между нами еще и намека не существовало на романтические отношения. Тебе нужно срочно сваливать отсюда», — продолжала Лариса, и ее обычно бледные щеки горели лихорадочным румянцем. «И не пытайся вернуть свои деньги. Гиблое дело. Просто скажи Александре, что передумала и решила рожать обычным способом». «Лариса, ты не понимаешь», — прервала я ее. «Я сюда вовсе не рожать приехала. Я расследую дело о пропаже человека». «Значит, тебя что, папа послал? Он совсем с ума сошел?» «Почему?» «Ты же беременная», — рассерженно прошептала Лариса. «Или... слушай, если это игра, то завтра приезжает врач, и он обязательно определит». «Да нет, я беременна на самом деле», — поспешила заверить я ее. «И я не намерена проводить здесь много времени, но останусь ровно настолько, чтобы узнать как можно больше о Радунице». «Что ты хочешь знать? Я тут уже почти год и могу рассказать все, что тебя интересует. Ну, почти все». «Как ты сюда попала?» — задала я вопрос, который уже давно вертелся у меня на языке. «Отец же отправил тебя». «В общем, куда-то отправил, хотя отказался мне рассказывать, куда именно». «Папа не хотел, чтобы у тебя были неприятности», — вздохнула Лариса. «К тебе в больницу приходил следователь?» «И не один», — подтвердила я. «Значит, он все-таки оказался прав. Тебе нечего было им сказать, и даже врать не пришлось. Понимаешь, папа боялся, что если следователь только почувствует, что ты говоришь неправду, то тебя затаскают по инстанциям. Может, даже обвинение предъявят. А так? А как же он сам?» — спросила я. «Не знаю», — покачала головой Лариса. «Он ничего не рассказывал. Впрочем, как всегда. Это правда. Андрей все держит в себе, особенно неприятности. Значит, он ведет себя так со всеми, не только со мной. До некоторой степени осознание этого принесло мне облегчение. Дело оказывается вовсе не во мне, а в том, что Андрей такой человек, и ничего тут не поделаешь. Папа отправил меня к дальней родственнице, в деревню. У меня были проблемы с наркотиками. Ты ведь в курсе? Даже странно, но мне не понадобилась реабилитация. В той деревне есть один батюшка. Я не слишком-то верующая, знаешь ли. Но тот священник мне здорово помог. Тетя Люся, родственница наша, буквально за руку меня к нему привела. Отец Константин заставил меня исповедаться. Впервые в жизни. Представляешь? У меня тогда был самый разгар ломки, так что нарисуй себе картинку. Я даже представить не могла, что пришлось пережить Ларисе, поэтому лишь сочувственно смотрела на нее. Отец Константин, продолжала Лариса, приобщил меня к работе при церкви, и постепенно я пришла в норму. Физический труд и молитва сделали свое дело. Я так и не стала истинно верующей, но, по крайней мере, теперь не сомневаюсь в том, что Бог есть, а иначе кто вернул меня к нормальной жизни? Ну, вопрос, конечно, интересный. А потом, как гром среди ясного неба, вдруг выяснилось, что я беременна, причем уже 4-й месяц пошел. Сначала собиралась аборт сделать, ведь я не хотела этого ребенка. Наоборот, надеялась, что ничто не будет напоминать мне о прошлой жизни. Но отец Константин меня отговорил. Тем не менее, тетя Люся не обрадовалась, узнав о беременности. Она ничего не говорила, но я чувствовала, что она не одобряет, и не могла заставить ее заботиться о двоих. Она мне, чего уж говорить, 7-я вода на киселе. Почему ты не позвонила отцу? Я причинила ему много неприятностей и решила, что пришло время самой о себе позаботиться. Переехала в Выборг. Все боялась, что приятели моего бывшего сожителя в Питере меня легко отыщут. Устроилась работать в магазин, но денег на жизнь и съем квартиры едва-едва хватало. И тогда одна из девчонок, работавших со мной в одной смене, сказала, что есть люди, готовые взять ребенка, когда он родится, да еще и денег заплатить. Только для этого придется ехать в Питер, в агентство. А оно, случайно, не второй шанс называется? — спросила я. — Откуда ты знаешь? Лариса выглядела изумленной, но и я удивилась не меньше. Именно с этого агентства по усыновлению началось наше расследование, — пояснила я. — Но ты с ними не договорилась? Они какие-то мутные. Тетка, с которой я разговаривала, ни на один вопрос прямо не ответила. Я так и не поняла, кому отдам ребенка, сколько мне заплатят и так далее. После визита она принялась мне без конца названивать, и я вынуждена была снова поехать в Питер и прийти на прием. Но в холле меня остановила женщина. «Женщина?» — насторожилась я. «Ну да, я ее узнала. Это была секретарша той бабы, к которой я приходила». «Ее секретарша?» «Ну да». Она сказала, что второй шанс часто обманывает мамаш. Они вроде как обещают деньги, но договор заключают так хитро, что там сам черт ногу сломит. По нему непонятно, должны ли они деньги роженице. Вот как. Спасибо той девице. Объяснила, что я, скорее всего, ни с чем останусь. Можно, конечно, в другие агентства обратиться или к частным посредникам, но это ведь опасно. Кто знает, что за люди? Но как же ты в Радунице-то очутилась? Недоумевала я. Так та секретарша и подсказала. Она дала мне буклет Радуницы, сказав, что сама там рожала, и ей понравилось. В буклете был сайт общины. Я зашла в интернет-кафе по пути домой и посмотрела его. Отзывы впечатляли. И я подумала, почему бы и нет? Идти мне некуда. Никто не будет рад видеть меня с ребенком от рецидивиста. А в Радунице не только обеспечат нормальный прием родов, но и ребенка пристроят. Тебе обещали пристроить твоего ребенка? На сайте этого не написано. Но когда я приехала, вернее, когда Серега меня привез сюда, Александра сказала, что это возможно. Денег, правда, она не обещала. Зато я могла оставаться в общине столько, сколько пожелаю, если согласна работать на ее благо. «Может, ты и в конец света веришь?» — спросила я, боясь услышать ответ. «Нет, конечно. Хотя какое-то время назад мне казалось, что он и так уже наступил. Для меня, по крайней мере. Но потом я вошла в ритм спокойной жизни общины и почувствовала, что могла бы остаться тут надолго, может, даже насовсем. Понимаешь, здесь не нужно самой о себе заботиться. Всем занимается Александра. Она раздает задания, пристраивает продукцию, которую мы производим. Кормит, поет. Она держит вас, как домашний скот, процедила я сквозь зубы. Устанавливает дурацкие правила и требует, чтобы все им следовали. У нее мания величия. Вероятно, ты права, согласилась Лариса. Но я так намучилась за последние несколько лет, что нахождение здесь, в лесу, посчитала за благо. Так было до тех пор, пока не появился Роман. «Кто это, Роман?» — удивилась я. «Гинеколог наш», — тяжело вздохнула она. «Ты с ним еще не встречалась. Он только по выходным приезжает на осмотры. Значит, врач действительно есть?» «Врач», — презрительно скривила губы дочь Андрея. «Да, по профессии он, конечно, медик. Но сволочь, просто отъявленная, понимаешь?» Я от мужиков ничего хорошего не жду уже давно. Но этот...» Отведя глаза, Лариса замолчала. «Он приставал к тебе?» «Да?» Осторожно дотронувшись до ее рукава, спросила я. «Угу. Вот гад! К беременной?» Его это ничуть не смущает. Даже наоборот, заводит. «Извращенец какой-то!» Пробормотала я, с ужасом подумав, о том, что Лариса ведь могло здесь и не оказаться, и я попала бы в лапы такого вот сексуально озабоченного эскулапа. Возможно, конечно, я бы его и не заинтересовала, но чем черт не шутит? Он сразу на меня глаз положил, добавила Лариса после паузы. Пузо у меня росло не по дням, а по часам, а он... Почему ты не пожаловалась Александре? Да потому что я не одна такая. Некоторые девчонки тоже удостаивались особого внимания в свое время. Одна из них как-то попыталась обратиться к Александре, так та ее в подвал на 2 недели засадила, на хлеб и воду. То есть она не поверила? Как-то странно. Ты не понимаешь, ведь Роман — муж Александры. «Что?» — выкатила я глаза. «То и есть», опустив плечи, обреченно кивнула Лариса. «Не знаю, верит она в его измены или нет, но наказывает-то нас, а не его. Не понимаю, как она до сих пор о нас с Романом не прознала. Правда, мы очень осторожны. Ему не нужны неприятности с женой, а я так просто боюсь ее. А та девушка, ну, которую Александра в подвал посадила, она все еще здесь, в Радунице? Не знаю, куда она делась. Пропала и все. И вы не спрашивали, куда пропала?» Не поверила я. Александра сказала, что отправила ее домой. Только что? Не знаю, как Элька до дому добралась. Это было 1,5 года назад, когда Серега, водитель наш, болел и даже в город за продуктами не ездил. Мы 10 дней одну гречневую кашу ели. На завтрак, обед и ужин. Может, за ней кто-то из родных приехал? Предположила я, но Лариса отрицательно мотнула головой. Во-первых, Александра бы не позволила. Она никого к общине на пушечный выстрел не подпускает. Во-вторых, не имелось у Эльки никаких родственников. Были бы, так чего ей тут делать, спрашивается. А, послушай, тебе знакомо такое имя? Татьяна Цыпко. Да не знаю я фамилий. Мы тут друг друга только по именам называем. Но в Радунице есть несколько Татьян. Наверное, Александра знает. А что с твоей-то? Она пропала. Все указывает на то, что Татьяна отправилась в Радуницу. У нее нашли брошюры общины, а еще она забрала с собой золото и документы на квартиру. Не знала, что Александра квартирами берет, покачала головой Лариса. Но разве это не опасно? Ведь так полиция может вычислить продавца. Этот вопрос и мне покоя не дает, призналась я. Даже если Александра и получила половину квартиры, зачем сразу кидаться ее продавать? Может, пока эта твоя Татьяна не опомнилась и не передумала, предположила девушка. А что еще вам известно о ней? Какие ее приметы? Приметы? Растерянно переспросила я, и вдруг поняла, что совершенно не могу описать Цыпко. И ведь видела я ее фотографию. причем не раз. Но внешность молодой женщины была столь непримечательной, в отличие от, скажем, Ларисы, что, как ни старалась, я не могла припомнить никаких выдающихся черт. «Даже не знаю», — пробормотала я нерешительно. «У нее светлые волосы, а лицо — обыкновенное такое лицо. Ни родинок, ни родимых пятен, ни шрамов. Но Татьяна звонила из Радуницы, матери. Это точно известно. Причем, так как я теперь знаю, что Александра позволяет звонки только в собственном присутствии, тот был сделан нелегально. Татьяна успела попросить о помощи». «Так это значит она!» — воскликнула Лариса, и ее льдистые глаза вспыхнули, как пламя керосиновой лампы, бьющееся о стекло от сильных порывов ветра, задувающего в щели сарая. «Ты знаешь Татьяну?» Она сказала, что ей обязательно нужно связаться с родными и что Александре нельзя при этом присутствовать. Я добыла для нее мобильный, а сама стояла под дверью. Я виновата. Увидела, что кто-то идет, крикнула ей, чтобы выбрасывала телефон. Но Татьяна то ли не успела, то ли не услышала. Ее поймали с сотовым? Да. Кто? Не знаю. Я ноги уносила. Наверное, кто-то из девчонок Александры. Из тех, кто собирается ехать в Сибирь. Ума не приложу. Как они узнали? Я забилась под одеяло и молилась о том, чтобы меня не вычислили, ведь я не знала, видели ли меня. На следующий день до меня дошел слух, что Татьяну заперли в подвале. «Значит, она тебя не выдала?» «Выходит, нет. Я и не представляла, что она такая смелая. Ведь Александра умеет допрашивать с пристрастием. А почему я ни разу не видела Татьяну в общине? Так она все еще в подвале сидит? Ты уверена?» «Абсолютно. Ведь я ношу ей воду и хлеб. Я пыталась попросить Александру ее выпустить. Ведь Татьяна уже давно там, а в подвале холодно. Но она ни в какую. Говорит Татьяне, следует научиться смирению. Я не понимаю. Ведь Татьяна платит деньги, верно?» — уточнила я. Лариса согласно кивнула. «Тогда почему же к ней такое отношение?» «Я имею в виду, Татьяна ведь не только деньги и драгоценности принесла в Радуницу, но еще и часть квартиры. Так почему же Александра поступила с ней так сурово?» «Сама не знаю. Может, она что-то узнала? Наверняка так. Когда она просила достать ей телефон, Татьяна казалась испуганной. А как тебе удалось заполучить мобильник? Когда спишь с доктором, получаешь определенные привилегии». Пожала она плечами. «Ну, одна хорошая новость все-таки есть. Татьяна Цыпко жива и здорова, по крайней мере, физически. Лариса, а в общине были девушки Илона и Даша?» «Была Даша», — кивнула она, — «и не одна. А Илона, та точно была, имя уж больно редкое. И куда они делись? Илона исчезла в один прекрасный день. Они с Александрой в контрах были. С чего бы? Илона не платила за пребывание здесь, но ее постоянно что-то не устраивало. Она много раз сидела в подвале на хлебе и воде, но это ее ничему не научило. Александра частенько говаривала, что собирается отослать ее домой. И считаешь, отослала? Видимо, да. Мне кажется, она заметила, что Роман на нее заглядывается. Да и Илонка, честно говоря, и не скрывала. Даже наоборот. Она девка красивая, молодая и нахальная. Она сама на Романа глазами стреляла. Даром, что с пузом. А потом Илонка исчезла. А Александра сказала, что отправила ее во свояси, так как она спокойствие вообще не нарушает. «А почему ты о ней спросила?» «Илона никуда не уезжала», — ответила я. «Ее сбила машина на шоссе, неподалеку отсюда». «Ты имеешь в виду, что она сбежала?» «Похоже на то». «Что значит «похоже»?» «Сама-то Илона что говорит?» «Она в коме и ничего сказать не может», — пояснила я. «А что насчет Даши?» «Не уверена, что мы об одной и той же Даше говорим, но одна Даша точно домой уехала». «Почему ты так уверена?» Да потому что я видела, как Серега ее в машину сажал с вещами. Не знаю почему, но у меня перед глазами вдруг нарисовался водитель с лопатой в руке, выходящий из леса. Я даже вздрогнула, и Лариса, заметив это, вопросительно на меня посмотрела. «В чем дело? Ты замерзла?» В сарае и впрямь было холодно. Но я тепло оделась, поэтому отрицательно покачала головой и спросила. «Не пойму, что держит здесь всех этих женщин. Если они недовольны обращением Александры, которая и в самом деле тянет на поведение царицы со своими подданными, почему они не уйдут?» «Во-первых, — ответила на это Лариса, — отнюдь не все недовольны. Многих очень даже устраивает, что не надо ни о чем думать, ни о чем заботиться. Александра полностью обеспечивает функционирование общины. Кроме того, некоторым девочкам просто некуда податься. И не только потому, что у них нет жилья. Здесь не все так благостно, как может показаться на первый взгляд. Да я уже поняла». «Нет, не поняла», — возразила Лариса, слегка повысив голос. «Чтобы понять, надо провести тут хотя бы столько же времени, как я. Есть девушки, не просто иногородние, а приехавшие из Украины или Белоруссии. Так что у них даже регистрации в России нет. Куда бы они пошли, вздумай уйти из Радуницы, а у других и иные проблемы. Например, нелады с законом. Думаешь, здесь одни ангелочки собрались? Так они тут скрываются от правосудия, что ли? Скрываются, не скрываются, но предпочли бы, чтобы их не нашли. А тебя-то что к Радунице привязывает? Следователь о тебе и думать забыл. Ведь ты была всего лишь возможной свидетельницей по делу, но никак не подозреваемой. Моя дочка у Александры. Я впервые вспомнила о том, что Лариса попала в Радуницу беременной. Твоя? Но ты же собиралась пристроить ребенка куда-то. Как только... Знаю, что собиралась, — перебила она. За время, проведенное здесь, я стала ко многому иначе относиться. Раньше... Беременность была для меня проклятием, ведь я не представляла, как буду жить, как обеспечу ребенка. Постепенно я пришла к выводу, что хочу ее сохранить. Ты сказала об этом Александре? Конечно. Она поняла меня правильно и не пыталась отговаривать. Все равно детей отправят в коммуну в Сибири, с матерями или без них. Ларис, ты действительно в это веришь? Надо же верить хоть во что-то. — мрачно ответила она. — По крайней мере, дочь моя здесь, со мной. Я назвала ее Эрикой, как папину маму. Очень красивое имя, Лариса. Но тебе не кажется, что твоему отцу... Черт, Андрей должен знать, что у него есть внучка. — Ты считаешь, он бы обрадовался? — робко спросила девушка. — Что за дурацкий вопрос? — Разумеется, как любой дед. «Независимо от того, кто отец ребенка?» «Конечно. Как может быть иначе?» Лариса замолчала, глядя в стену напротив. «Что такое?» — забеспокоилась я. «Я не пробовала, но... Понимаешь, мне кажется, что Александра не отдала бы мне Эрику, если бы я захотела уйти. Почему? Я же тебе рассказывала. Она считает, что сильно потратилась на каждую из своих бесплатных сестер. «А если бы ты заплатила? Даже не знаю. Может, тогда и отпустила бы?» Лариса с надеждой смотрела на меня, и я поняла, что без нее отсюда не уйду. Я вообще не смогу покинуть Радуницу, оставив Татьяну, томившуюся в подвале. И кто знает, скольких еще молодых мамаш, которые и рады бы уйти, да не могут. «Где она держит Эрику?» — спросила я. «В Радунице есть ясли. Александра пускает туда только дежурных и кормящих матерей. Лариса, скажи мне одну вещь. Ты и в самом деле собиралась уехать в Сибирь? Думала об этом. Иногда мне казалось, что это станет наилучшим решением всех проблем. По крайней мере, папа больше не будет из-за меня переживать. В свое время Лариса попортила Андрею немало крови. Многие дети по разным причинам растут без отцов, но это не делает их автоматически неблагополучными. Возможно, дело в том, что бывшая жена Андрея не справилась со своими материнскими обязанностями на все 100%. А может, она и не виновата. Просто так сложились обстоятельства. Что теперь вспоминать? Главное, Андрей всегда оставался отцом Ларисы, был готов прийти ей на помощь и сделал это в самой сложной ситуации из всех возможных. Несомненно, он принял бы блудную дочь с ребенком. Но уже то, что Лариса в этом сомневалась, говорило в пользу положительных изменений в ее характере. «Как там папа?» — внезапно прервала она мои размышления. «Как его осколок?» «Ему сделали операцию», — ответила я, вспомнив, что Лариса ничего не знает. Старое ранение давно беспокоило его, но он все никак не решался на хирургию. В конце концов, отец Шилова, замечательный нейрохирург из Кремлевской больницы в Москве, провел блестящую операцию. «Значит, он в порядке?» «В полном. И ты будешь. Я об этом позабочусь. Но мне потребуется твоя помощь. Все, что угодно», — воскликнула Лариса. Теперь она смотрела на меня, как утопающий на спасателя. «Мне срочно нужно связаться с Андреем, без свидетелей. Сумеешь устроить?» «Это будет затруднительно», — вздохнула Лариса. «С тех пор, как я помогла Татьяне, Александр тщательно запирает офис. В прошлый раз я украла ключ у Романа, но после случившегося он стал бдительнее. Думаю, он меня подозревает, но, к счастью, доказательств нет. Александра заболела паранойей. Даже комнаты регулярно обыскиваются». «Знаю», — кивнула я. «Мою тоже перешерстили вдоль и поперек, забрав запасной мобильник». «Тебе нужно в город», — поразмыслив с минуту, проговорила девушка. «Там можно улизнуть незаметно и позвонить». «Хорошая мысль. Только как это провернуть?» «Я что-нибудь придумаю», — пообещала она. «Завтра скажу». «Отлично. На публике нам с тобой общаться не стоит. Понимаешь?» «Еще бы». «Сделаем так. Я выйду, а ты пока сиди тут. Минут через 5 тоже уходи. Главное, чтобы нас вместе не увидели».